Молящиеся люди. На прошлой неделе мы отметили, что первым руководством для молитвы является наше понимание воли Божьей, открытой в Библии. Если Библия ясно говорит нам, чем является воля Божья, тогда мы можем молиться без страха и сомнения. Когда же мы молимся о вопросах обстоятельства, нам нужно добавить, если воле Твоей угодно. Это важное руководство. Теперь мы пришли к второму руководству. Молитва во имя Иисуса. В те последние часы, когда Господь Иисус тихо сидел со своими учениками пред крестной смертью, Он сосредоточенно преподал им очень важный урок о молитве. Апостол Иоанн полностью записал все, что Он сказал. Вот здесь некоторые выражения из того, что Он сказал. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Иоанна 14 глава с 13 по 14 стих. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и принесли плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Иоанна 15 глава 7 и 16 стихи. «В тот же день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Иоанна 16 глава с 24, с 23 по 24 стих. Вы заметили фразу «во имя Мое». Она не предназначалась быть только литургической формулой, хотя, к сожалению, многие употребляют ее таким образом. Когда полиция Великой Британии посылается арестовать кого-нибудь, она стучит в двери дома и кричит: «Открывай во имя королевы!» Это имеет силу в Британии. Представьте себе британского полицейского, посещающего Париж в Франции и требующего входа в французский дом с криком: «Открывай во имя королевы!» Жители дома могут ответить: «Мы не имеем королевы», или «Имя вашей королевы не имеет здесь никакого авторитета или власти». Иисус Христос имеет власть, когда мы молимся по воле Его. Молиться во имя Иисуса поэтому означает обращаться к Богу, чтобы дал нам или сделал для нас ради власти Иисуса. Господь сказал: «Все, что имеет Отец, есть Мое». Иоанна 16 глава, 15 стих. Апостол Иоанн написал относительно Его: «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его». Иоанна 13 глава, 3 стих. Бог дал все в руки Иисуса. Неудивительно тогда, что Он говорит нам: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Иоанна 15 глава 16 стих. Все, что это означает, когда мы молимся Отцу, прося Его сделать что-нибудь, что Он смотрит на Своего Сына и признает, что Он достоин, и что Он наследовал все благословения Божьи, потому что мы молимся в достойное имя, не во имя или достоинство святого или апостола. Бог слышит нас. Молитва во имя Иисуса поэтому открывает для нас небесную сокровищницу. Третьим важным руководством является молитва для славы Божией. Наш мотив, когда мы молимся, имеет великое значение. Мы должны спросить самих себя: почему я молюсь об этом? Апостол Иаков написал: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Иакова 4 глава 3 стих. Из этого ясно, что Бог исследует наши сердца, когда мы молимся. Его интересует, чего мы ищем от Него. Его еще больше интересует, почему мы молимся. Господь Иисус коснулся этого, когда сказал: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Это было Его желание во время земли. Он желал прославить Своего Отца. В Своей первосвященнической молитве Он сказал: «Я прославил Тебя на земле, сотворил дело, которое ты поручил мне исполнить». Иоанна 17, глава 4 стих. Итак, теперь он говорит нам, если мы молимся желанием прославить Отца в Сыне, мы будем услышаны. Самолюбивая молитва не будет услышана. Своя корыстная молитва прославит нас, не Бога. Они не будут услышаны. Четвертым руководством является молитва с личным вовлечением. Недостаточно, чтобы мы взывали к Богу, чтобы Он многое сделал для нас. Часто Он отвечает нам, говоря, «Я сделаю это, но через тебя». Когда мы молимся, поэтому мы должны быть готовы, чтобы Бог действовал в нас и через нас. Желаете ли вы видеть пробуждение вашей церкви? Взываете ли вы к Богу, «Господи, пробуди Твое дело»? Бог желает пробудить Свое дело. А если Он желает начать с вас, готовы ли вы с этого? Молитесь ли вы, «Господи, пробуди Твое дело и начни с меня»? Затем многие верующие просят Бога, чтобы Он помог в финансовых нуждах Его служителям. Он часто отвечает, говоря молящимся, «Хорошо, я помогу в их нуждах, но вы первыми должны им дать». В Евангелии от Матфея 9 главе мы находим, что Иисус Христос поощряет своих учеников молиться о делателях, работниках, которые могли бы достичь массы в их отчаянии и нужде. Выслушайте божественную запись. Видя толпы народа, Он жалился над ними, чтобы они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Матфея 9 глава с 36 по 38 стих. Его слова были ясны. Он сказал своим ученикам, «Вы молитесь о делателях». Затем сразу после этого, в 10 главе 1 стихе мы читаем, «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Все было так просто. Господь видел нужду и указал ее ученикам. Он поощрял их молиться, чтобы Господин жатвы выслал тружеников на созрелые поля. Когда ученики молились, Он пришел к ним и в действительности сказал, «Вы должны быть ответом вашим молитвам. Идите вы на поля жатвы». Ученики стали лично вовлеченными в их ходатайстве и были трансформированными в апостольство. Так и с нами. Мы не должны ожидать от Господа, чтобы Он сделал для нас того, чего мы не желаем сделать для себя. Молитва таким образом становится чудесным партнерством, где все наше существо соединяется с божественным действием. Пятым руководством является молитва с чувством приоритета. Для того, чтобы мы могли развиваться и стать зрелыми мужчинами и женщинами молитвы, нам нужно научиться из Библии, как соблюдать приоритет, когда мы молимся. Давайте опять посмотрим на молитвы Господню, которые Он учил своих учеников. Молите же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и проси нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Матфея 6 глава с 9 по 13 стих. Обратили ли вы внимание, как Господь переходил от одного предмета к другому? Он начал выражением своего желания прославить Отца, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Затем Он обратил свое внимание на нужды людей. Хлеб, прощение, руководство, избавление от лукавого. Тогда Он окончил опять прославлением Отца. «Ибо Твое есть царство и сила и слава». Из этого мы видим, что нашей величайшей заботой должно быть почитание и прославление Бога. Тогда как мы сознаем наши великие нужды, всегда важно, чтобы мы имели Его пред нашими глазами. ибо иначе наша молитва станет эгоцентричной. Шестым руководством является молитва с сознанием Его обетований. Когда мы молимся, мы должны помнить и напоминать себе обетование Божие относительно молитвы. Для ободрения наших сердец помогает, когда мы повторяем эти великие обетования. Они записаны для этой цели. Патриарх Иаков понимал это, и когда он молился, он уповал на обетование Божие. Книга Бытие, 32 глава, с 9 по 12 стих. В наши дни мы имеем гораздо больше обетований для поощрения в молитве. Вот некоторые, произнесенные устами нашего Господа Иисуса. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матфея 7 глава 7 по 8 стих. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Матфея 11 глава 24 стих. «Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Матфея 18 глава 19 стих. Имеется много обетований в Библии, но мы не можем перечислить все их в нашей беседе. Одно нужно нам помнить. Бог желает, чтобы мы молились и получали просимое из Его рук. Посредством молитвы мы можете стать эффектными и людьми, угодными Богу. Аминь.